Поэтому я люблю тебя сильнее, чем что-нибудь на свете. Ты нужен мне. О, Иисус, Спаситель мой, тебе обязаны всей жизнью мы, обязаны тебе. Отец мой, я люблю тебя сильнее, чем что-нибудь на свете. Ты нужен мне. О, Иисус, Спаситель мой, тебе обязаны всей жизнью мы, обязаны тебе. Все ангелы тебя возносят, и мы жизнь моя, и я живу лишь для тебя. Ты мой Господь, люблю тебя. Будешь со мною ты всегда. Все, что есть, тебе отдам, вся жизнь. Тебя. Все ангелы тебя возносят, и мы возносим лишь тебя. Ты мой Господь. Благодарим Тебя, Иисус, за то, что Ты мой Господь. Спасибо, что зашел в жизнь нашу, Иисус. Спасибо, что царствуешь в жизнях наших, Господь. О, Иисус! Ты мой Господь,